посещаю ей. Благодарит. Наконец идет, сгорбившись и волоча ноги. У двери останавливается, оборачивается, смотрит. Извините меня. Пожалуйста, сделайте хорошо. Пожалуйста. Боже мой. Ну что же мне делать? Операция будет очень опасна. Майя может умереть на столе. И что я тогда скажу матери? Ведь я обязательно буду виноват. Не бывает, чтобы врач где-то в чем-то не сделал хотя бы маленькой ошибки, однако достаточной, чтобы умереть тяжело больному. Буду разводить потом руками. Жалкий лепет оправдательных слов, произнесенных с серьезным, уверенным видом. Может быть, хватит? Я сыт этими операциями по горло. Да ну что же делать? Пусть оперирует Мария Васильевна. Она хороший хирург, и типичные случаи оперирует, пожалуй, лучше меня. Но тут будет все сложно и запутано. И потом, если девочка умрет у меня, это одно, а у нее другое, для матери другое. Она всегда будет думать, вот если бы делал сам профессор, Маечка, возможно, была бы жива. Кроме того, ты заведуешь клиникой, дорогой. Ты обязан делать все самое опасное, пока не почувствуешь, что помощники делают лучше тебя. Нет выхода. А может, совсем не оперировать? Но умрет. От болезни умрет, не от меня. Стоит только выразить маленькое сомнение, как родители сразу же откажутся. Все будет в порядке. Сами отказались. Но им будет потом плохо. Им все равно будет плохо. Отказались, умерла. Ах, зачем отказались? Согласились, умерла. Не нужно было соглашаться. Может быть, прошло бы. Я-то знаю, что не пройдет. Спасти может только операция. Какой риск? Думаю, процентов 50. Опять проценты. Некуда деться. Нужно сказать, чтобы брали девочку в операционную. А я пока зайду в палаты. На третий этаж. Там лежат хорошие ребятишки. Они уже вне опасности. И я им совсем не нужен. Но они мне нужны сейчас, перед тем, как идти на эту операцию. Длинный коридор. Не очень широкий, не очень светлый. Несколько сестринских столиков у стен. Посредине проем с окнами и балконом. Там у нас столовая. Сейчас здесь играют дети. Одни уже оперированы и скоро пойдут домой, другие еще обследуются. Обычные с виду дети. Вот двое мальчиков возятся с автомобилем. Машина старая, без колес, видавшая много мальчишеских рук. В другом углу идет игра в больницу. Я остановился у сестринского столика, будто по делу. Три девочки сидят на полу, у них куклы. Разговор. «Тебе нужно сделать зондирование». Это совсем не больно, ты не бойся, не плачь. Когда будут делать первый укол, зажми глаза крепко-крепко и повторяй, не больно, не больно, и все. Маша, давай зонт. Маше 5 лет, она еще необразованная, не знает, что такое зонт. Надя возмущается. Какой же ты доктор? Даже санитарка это знает. Будешь держать больной ноги и смотреть. Соня, включай рентген. Возятся с куклой. Удивительно, как дети умеют фантазировать. С несколькими тряпками и щепками они могут разыгрывать целые пьесы. С возрастом эта способность теряется. Подходит 7-летний Миша. Как мне рассказывали, он изображает меня. Миша опытный человек, прошел всякие исследования. операцию с выключением сердца, многочисленные послеоперационные осложнения –